Гуру. Будем помнить, что в мире надземном действует мысль, действуем мыслью и мыслью живем. Мысль там связана только людским невежеством и освобождена знанием. Но и в невежестве, и в знании она действует в пределах или границах своей связанности или свободы. Указ учителя – раскрепостить, то есть освободить мысль. И не где-то там, после, а именно здесь, на земле. И сейчас –